Глава четвертая. Часть первая. Ивашка Бровкин, Алешкин отец, привез по санному пути в Преображенское воз мороженой птицы, муки, гороху и бочку капусты. Это был столовый оброк Василию Волкову. Дома правитель собрал его с деревеньки и, чтобы добро не гнило, приказал везти господину на место службы, где у Волкова, как у стольника, во дворце имелась своя каморка с чуланом. Въехав во двор, Ивашка Бровкин испугался и снял шапку. Множество богатых саней и восков стояло у красного крыльца. Переговаривались на утреннем морозе кучки нарядных холопов. Кони, украшенные лисьими и волчьими хвостами, балуясь, били чистый снег, зло визжали стоялые жеребцы. В круг дымящегося навоза суетились воробьи. По открытой лестнице всходили и сбегали золотокафтанные стольники и офицеры в иноземных кафтанах с красными отворотами, с бабьими кудрявыми волосами. Ивашка Бровкин признал и своего господина. На царских харчах Василий Волков раздобрел. Бородка кудрявилась, ходил важно, держась за шелковый кушак. «Эх, задержат меня, не в добрый час приехал», — подумал Ивашка. Разнуздал лошадь, бросил ей сенца. Подошла царская собака, строго желтыми глазами посмотрела на Ивашку, зарычала. Он умильно распустил все морщины. «Собаченька! Батюшка, что ты, что ты?» Отошла, сволочь сытая, не укусил, слава богу. Прошел мимо плечистый конюх. «Ты что, бродяга, кормить здесь расположился?» Но тут конюха окликнули, слава богу, а то бы целым Ивашке не выпутаться. Сено он убрал, лошадь опять взнуздал. В это время Малинова на дворцовой вышке ударили в колокола. Засуетились холопы, одни повскакали верхами на выносных коней, другие прыгнули на запятки. Зверовидные задастые кучера расправили вожжи. На лестнице, на каждой ступени стали стольники, сдвинув шапки искривя. Из дворца повалили поезжие, отроки с иконами, юноши с пустыми блюдами, дорогие шапки, зеленые, парчевые, алло-бархатные кафтаны и шубы загорелись на снегу под осыпанными инеем плакучими березами. Понимая приличие, Бровкин стал креститься.